И в это время правда, мир, справедливость и братство будут господствовать на земле. Мы часто видели эти лозунги «свобода», «братство», «мир», «равенство», но как она выглядела, эта свобода? В то время она будет истинная, и на всей земле будет именно этот мир, и это благополучие, и это равноденствие. Исаия говорит в 11 главе об этом времени такими словами в 4 и 5 стихах. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясан, и будут припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. То есть то, чего люди хотят, то, что Бог хотел им дать или дал им в Эдемском саду, но они не сохранили, это все люди будут иметь в то время. Потому что Господь наладил все эти, или урегулировал все проблемы, которые были у людей. То есть в народе израильском и среди всех народов мира будет мир и единство, будет равенство и братство. Что же случится с природой в это время? Климат на земле будет опять таким, как в допотопное время. Если в конце 8 главы книги «Бытие» впервые написано о холоде и о зное, о лете и о зиме, то есть раньше этого не было, Господь тогда это вел, то теперь в периоде тысячелетнего царства опять климат на земле весьма изменится. Если сегодня на Ближнем Востоке большая проблема с водой, то Господь говорит через пророка Исаию в 6 и 7 стихе об этом времени следующее. «Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак воды, то есть мираж в пустыне, в озеро, и жаждущая земля в источник вод». То есть будет достаточно воды, чтобы и пустынные места опять могли заселяться людьми. В 41 главе Исаия говорит в 19 и 20 стихах. «Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту, и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и разумели, что рука Господня содела это, и святый Израилев сотворил сие». Или еще другими словами, в 55 главе Исаия говорит об этом в 13 стихе. «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». Если после грехопадения Господь говорит, что терни и волчи даст тебе это поле, Адаму Господь говорит эти слова, то теперь оно опять все изменится. Благодаря отсутствию войн и неурожаев быстро будет расти численность населения и его благосостояние. Вот в это время исполнятся слова апостола Павла в послании к римлянам, 8 главе. Он говорит там, что вся тварь стенает и ждет избавления детей Божьих. И когда вот это избавление народа Божьего придет, тогда и освободится вся тварь от того проклятия, которому она вынуждена была подчиниться из-за того, что человек упал в грех. Тогда, наконец, превратится эта вражда в животном мире. Как часто атеисты сегодня говорят, ну если Бог есть Бог, если Бог любви, почему же Он сотворил хищных животных, которые поедают один другого? Бог этого не делал. Это все грех и следствие этого греха. В тысячелетнем царстве будет иначе. Исаия говорит в 11 главе 6 по 8 стихи. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Или Исаия говорит дальше в 65 главе, в 25 стихе, «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею, они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». То есть в природе это ненависть, это вражда, это один угнетает другого или поедает другого, этот закон будет упразднен и там. И вот в таком состоянии пройдет седьмой период времени. Это девятое царство, это тысячелетнее царство Иисуса Христа, о котором мы сегодня уже читали, брат нам читал эти слова. Но что же будет после того, как пройдут эти тысячи лет? В таком хорошем состоянии люди проживут тысячу лет. Сатана, он скован на тысячу лет, он заключен в пропасть, он не может больше обольщать народы, и в таком состоянии легко служить Богу. Но ведь Библия говорит, что Бог испытывает каждого человека. А ведь у этих людей теперь нет никакого искушения ко греху со стороны сатаны. Как же эти люди потом перейдут на вечную жизнь, и мы могли бы сказать, что Бог несправедлив. Сегодня нас искушает мир, мы искушаемся своей плотью, нас искушает сатана. Сегодня столько зла в нашем окружении, а в то время люди будут жить в таких благоприятных условиях. И значит, Бог как будто бы сделает какое-то лицеприятие. Но Библия говорит, что Бог не лицеприятен. И мы читаем, что так не останется. Бог и этих людей, которые проживут это долгое время, и они будут в это время весьма эти долголетние, они будут долго жить. Библия говорит нам о том, что люди будут долголетни, как дерево. В 65 главе, еще раз мы вернемся к этому месту, пророк Исаия говорит в 20 по 22 стихи следующие слова о жизни людей в это время. Там не будет более малолетнего и старца, который не достиг бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей. То есть 100 лет человек будет еще только юноша, но столетний грешник будет проклинаем. То есть Бог даст человеку жить до 100 лет, а если он не хочет каяться, Бог уничтожит таких людей. Каяться придется каждому. Время Бог дает человеку, но не без конца, не 1000 лет грешить. И будет строить домы, и жить в них, и насаждать виноградник, и есть плоды их. Не будет строить, чтобы другой жил, не будет насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Говорят, что в настоящее время найдены еще деревья, которые стояли во времена Соломона. То есть им где-то 3000 лет. И здесь Господь говорит, что дни народа моего будут дни, как дни дерева. Они будут жить долгое время. И это приведет еще к большему приросту населения. Но вот этот стих, который я читал, он говорит нам о том, что грех будет наказываться. Сверху, из Иерусалима, от Господа будет идти справедливость. Он будет руководить народом. Но если человек сам не захочет подчиняться Господу Богу, то он будет жить, как он хочет. Сатана его не искушает, но врожденный первородный грех, он останется жить в сердце человека. И люди все равно будут где-то еще грешить, и Бог их за это будет наказывать. Мы можем это время сравнить с таким примером. Как-то корабль один отплывал от пристани, и капитан видит, что бежит какой-то человек, очень быстро спешит и кричит: «Подождите, подождите!» Но корабль отплыл только пару метров, и с разгону этот человек перепрыгнул от берега на борт корабля. Корабль плыл дальше. Ну, говорит, я еще успел. Ведь мы едем на футбольный матч туда-туда-то. Нет, говорит капитан, позвольте. Это религиозное общество, это церковь верующих людей. Они наняли этот корабль, и вместе с семьями, с детьми, они сегодня делают такую поездку. Я тогда с ними не поеду, говорит этот человек. Я вас очень прошу, пришвартуйте корабль к берегу, чтобы мне сойти. Нет, говорит капитан, вам нечего было сюда прыгать, вас никто не звал. А раз запрыгнули, теперь будете весь день с нами. Мы и так уже на полчаса позже отчалили. Если я теперь еще раз причалю к берегу, и покуда отплыву, я еще 15 или 20 минут потеряю. И вы весь день будете тут. Ну, человеку это очень неудобно было, неприятно было. Он решил зайти в буфет и напиться. Но оказывается, даже пива сегодня на этом корабле не было, потому что все верующие. Он хотел бы с кем-то в карты поиграть, но это верующие были. Ни у кого карт было. Злой, недовольный, сердитый, он весь день пробыл среди этих людей. Он ничего от этого не имел. Он и не раскаялся. А когда вечером корабль приплыл к берегу, он зашел в кабак и с горя в доску напился. Значит, можно жить в окружении верующих людей, но сердцем остаться весьма далеким от Бога. Так будет и в это время, что люди будут вынуждены делать доброе, жить хорошо. Если нет, они будут за это наказаны. Сегодня наказывают верующих очень часто за ихнюю веру. Тогда будет наоборот. Но как сатане не удается сегодня искоренить верующих, так тогда не удастся Иисусу Христу искоренить грех в сердце людей. Он где-то там будет жить, и человек будет вынужден не показывать, что ее сердце, а если покажет, получит свое наказание за это. Но вот так проходят эти тысячи лет. Это девятое царство или седьмой период в истории человечества. Что произойдет потом? Вторая книга Откровения, 20 глава, 7 по 9 стихи. Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Вот эта картина последней войны на нашей земле. Будущая Армагеддонская битва – это последняя битва в нашем периоде времени, в этом шестом периоде времени, которому навстречу мы идем. Но это не последняя война на нашей земле. Тысячелетняя война будет здесь, тысячелетнее царство будет на нашей земле. Господь ее отреставрирует. Господь уберет весь этот дым, все это ядерное заражение. Он очистит землю и воздух, и воду. Он поправит все звезды, поставит все на своем месте. Солнце будет светить ярче в 7 раз, чем сегодня. Климат будет другой. Все будет благополучно в это время. Но это только на нашей земле. И вот в этих условиях люди все же, не все остались с Господом. Для того, чтобы этих людей испытать, останутся ли они верны Богу или нет, через 1000 лет еще раз отпускается на короткое время сатана. Но если сатана раньше постоянно искушал народ израильский, если сатана старался вникнуть в церковь, в поместные церкви, в семьи, в сердца верующих, то теперь сатана это делать не будет. Церковь со Христом, а народ израильский заключил новый завет с Господом и останется ему верным. Сегодня очень часто сатана делает так, как написано здесь. Он от концов земли начинает. Те люди, которые находятся на краю церкви, между церковью и миром, одной ногой в церкви, а другой ногой в мире, и где удобнее, так он потом и лаврирует. Вот эти люди, они и тогда попадут в первую очередь под это обольщение со стороны сатаны. И все те люди, которые лицемерно поклонялись Господу, которые не были чисто сердечно преданы Ему, они потом обратятся опять против Бога. И мы читаем, их будет так много, как песок морской. Люди предполагают, что в то время где-то народа, людей на земле будет, может, 15 или 20 миллиардов, если 1000 лет не будет войн, если люди будут жить до 1000 лет, если не будет болезней, а здесь много о тысячелетнем царстве, можно говорить целый вечер, что в то время и болезни не будет. Если не будет всяких их несчастных случаев, то людей будет очень много на земле. И вот из всего этого большого количества людей, как песок морской, то есть неисчислимое количество людей, встанет на сторону сатаны. И здесь мы читали, что Бог с ними только играть не будет. Упадет огонь с неба и пожрет все это полчище, которое соберется вокруг Иерусалима. Опять же, это старая вражда останется в людях. Вот евреи над нами господствуют, вот евреи являются священниками, вот евреи проповедуют по всему земному шару. И этот антисемитизм останется в сердцах у людей. И они теперь опять будут враждовать против Бога, против народа израильского, против Иерусалима. И Господь их уничтожит. Огонь с неба пожрет всех, которые были участвовали в этом возмущении против Бога. И никто из них не сможет убежать. Не надо будет евреям защищать самих себя. С ними теперь справится Господь. И вот здесь кончается седьмой период в истории человечества. Это конец тысячелетнего царства. И здесь Господь еще раз покажет людям, что человек на этой земле неисправимый. Ни в условиях невинности в Эдемского сада человек не остался верным Господу, не получив свободную совесть, он вне Эдемского сада не смог вернуться назад к Богу, но согрешил так перед Богом, что Господь уничтожил все живущее на земле во время Ноя через потоп. Когда Господь дает людям начальство, но эти начальства привели к идолопоклонству, и они не вернули людей назад к Богу. Тогда Господь дает народу израильскому обетование и закон, но этот закон и эти обетования не вернули народ к Богу, они Бога распяли и отказались от Него. Тогда Господь дает людям благодать в наше время, но эта благодать, маленькое количество людей по сравнению с мировым населением только привело к Богу. Остальные будут участвовать в возмущении против Бога во времена Антихриста. Тогда Господь во время великой скорби силой хочет заставить людей, чтобы они через скорби прошли и познали Бога. Но мы не раз читаем в Откровении, что люди хулили Бога во время этих испытаний. Теперь в тысячелетнем царстве, в условиях мира и благоденствия, когда сатана скован 1000 лет, Господь опять дает людям возможность: покайтесь или останьтесь верны мне. Но в конце тысячелетнего царства они опять пойдут против него. То есть во всех 7 периодах времени, когда Господь многократно и многообразно говорил с людьми, люди показали, что сердце человеческое непоправимо здесь, на этой земле. В первую очередь теперь Господь наказывает сатану. 20 глава Откровения, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Сатана падал ступенями. Во-первых, он, когда на небе возвысился или хотел превознестись выше Бога, то Бог его оттуда убрал. И его, значит, зона его влияния стала космическое пространство. 6 глава, значит, послания к Ефесянам. Оттуда архангел Михаил сбросит его вместе со всеми демонами на землю. 12 глава Откровения. Затем уже придет какой-то только рядовой ангел, и он бросит его на 1000 лет в бездну. Уже не нужен Михаил и не нужен сам Бог. Сила сатаны падает, а через 1000 лет даже не написано, кто этого сатану в озеро огненное бросит. То есть могущество, сила, власть его падает. Но мог бы этот сатана раскаяться. Ведь у него было 1000 лет. Его заперли в эту темницу, дабы он не обольщал народы. А через несколько стихов только дальше мы читаем, что когда его выпустили, он опять собирает по всей широте земли людей и обольщает их против Бога. Он непоправимый. И за это теперь Господь его наказывает. Ад приготовлен для него и его ангелов. Матфея 25 глава, 41 стих. Итак, убрав сатану туда, куда попали 1000 лет до этого лжепророк и антихрист, этим самым Бог удаляет корень греха из вселенной. Сатана не только один будет туда держен, и все отпадшие ангелы пойдут вслед за ним. И корень зол. Тот, которого Христос называет отцом лжи, который согрешил от начала, он будет убран. И сатана, и все демоны, то есть отпадшие ангелы, и все безбожники не будут помилованы Богом за ихнее непослушание. И вот теперь совершается последний суд здесь, на нашей земле. Это все жители нашей планеты. От Адама до вот этого момента, когда будет уничтожена эта большая рать, собравшаяся против Иерусалима. Все эти события были на этой земле. И этих людей теперь будет судить Господь. В Откровении мы читаем в 20 главе с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга...» сообразно с делами своими. Когда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот это событие называется последним судом. Или это последний день, или это суд над мертвыми, или суд Великого Белого Престола. По-разному называется это событие в Слове Божьем. Теперь происходит второе воскресение мертвых. При первом воскресении мертвых был первенец Христос, потом вознесенная церковь, потом эти 144 тысяч ушло на небо, воскрешены были эти два свидетеля в израильском народе. Потом мы читаем, что мученики великой скорби были в начале тысячелетнего царства воскрешены, и праведники Ветхого Завета, и все они относились к первому воскресению. Это все люди, которые получили спасение. Хоть они и не все члены церкви, но они спасенные. Они не все входят в состав тела Христова, но они невеста Христа. Они среди народа израильского были, или они гости на брачной вечере Агнца. Они возляжут там, на этом браке. А вот теперь речь идет о других людях. И здесь теперь воскреснут те, которые умерли грешниками от Адама и до конца тысячелетнего царства. Здесь теперь предстанут и те люди, которые не пошли за сатаной и не согрешили против Бога, они не участвовали в этом походе против Иерусалима. Все они теперь предстанут перед судом Божьим. Воскресли все неверующие и предстали перед судом и эти люди, жители тысячелетнего царства. Тех, которые восстали против, они уничтожены огнем, они получили свою заслугу. В конце тысячелетнего, то есть в конце великой скорби, тоже Господь говорит: «Уйдите в огонь вечный, предназначенный для сатаны и ангелов его». Но остальных людей теперь судит Иисус Христос. Есть много мест, которые говорят о том, что Отец не судит, а весь суд передал Сыну. Спаситель мира теперь становится судьей. И за то, что люди не приняли это спасение, они теперь будут осуждены на вечную погибель. И здесь и будет книга вечной жизни. Все те, которые уже получили спасение, записанные там, и все те, которые остались верны Господу в тысячелетнем царстве, они записаны там. А кто не записан, они пойдут в вечную погибель. И судиться будут они по записям в этих книгах. И там все указано. Если сегодня часто говорят, ад это что-то символическое, это не надо буквально понимать, то это неправда, это ложь. Христос сказал в Евангелии от Марка в 9 главе в 14 стихе, где червь их не умрет и огонь не угаснет. Это и есть смерть вторая. Это есть преисподняя, это есть вечный ад. Это есть то, откуда нет больше спасения. Сама преисподняя, доступен рай, и смерть, которая убирает людей из этой жизни, собирает их в преисподнюю, в камеру предварительного заключения, она будет ликвидирована. Смерть вообще в Библии – это имя одной из имен сатаны. Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе 26 стихе: «Последний же враг – истребиться смерть». Теперь смерти больше не будет. Будет ликвидирована эта земля, будет ликвидирован сатана и его падшие ангелы, будут осуждены навеки все грешники, и искушать некому больше будет. Поэтому здесь, на этой старой земле, Господь рассчитывается со всеми людьми, которые здесь жили на этой земле. И здесь кончается третья генеральная эпоха времени. Первая была от создания, от вечности до создания нашей земли. Мы в прошлый раз на схеме это все увидим. Вторая генеральная эпоха времени – это создание нашего мира. А третья генеральная эпоха времени – от сотворения Адама до Белого Престола. Вот эти 7000 лет истории человечества в 7 периодах. И здесь она кончается. Но это не конец света. Такого Библия не знает. Это люди придумали такое слово. И это не конец человеческой жизни. Это жизнь, жизнь человека продолжается дальше, потому что человек – вечное существо. Теперь мы споем один куплет для ободрения, потом продолжим. Вся наша Вселенная, читаемая в Библии, была Господом создана во второй генеральной эпохе времени за 7 дней, то есть за это время. И тогда Господь почил от своих трудов, читаемые. И вот на протяжении всей этой истории человечества, этих 7000 лет, Господь управляет миром. Его законы поддерживают движение всех светил, поддерживают законы природы, поддерживают жизнь на этой земле. Но теперь, после того, как человек в любых условиях жизни показал себя всегда негативно и не изъявил желания вернуться назад в общение к Богу, в общение с Богом, для чего он был сотворен, то теперь Господь уничтожает этот видимый мир и создает другой мир. Творец творит все новое. Об этом знал уже пророк Исаия 2700 лет тому назад. В 65 главе он говорит в 17 стихе: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемые и не придут на сердце». То есть наша земля, наши небеса, которые так сильно прославляются в Библии, они будут уничтожены, и о них даже люди не будут больше вспоминать. 2000 лет тому назад апостол Петр об этом тоже писал во втором послании, в 3 главе, в 13 стихе. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых будет обитать правда». То есть не только пророки Ветхого Завета, но и апостолы Иисуса Христа знали о том, что наш мир погибнет. Если ученые сегодня говорят, что человек может сам погубить этот созданный мир, и что этот мир не вечен, что он когда-то погибнет, то Господь тысячелетия назад об этом сказал людям, что Он сам уничтожит эту землю. И вот Иоанн в Откровении, в 21 главе, повествует в 1 стихе: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть Господь теперь создает новый мир для тех людей, которые на протяжении этих 7000 лет были Ему верны. В процентном отношении это будет малое количество. В общем, их будет много, потому что этот отбор, этот подбор людей шел на протяжении 7000 лет. Каждому человеку давалась свобода выбора, свобода совести. Бог никого насильно не заставлял идти на небо или в ад. Человек сам определял свой путь. И теперь он должен получить по своим заслугам. Но для тех, которые не хотели служить Богу, одни условия. А для тех, которые остались Ему верные, другие условия. И теперь люди не будут больше размножаться. В тысячелетнем царстве жили здесь, на этой земле, в таких условиях. Но здесь, в новом мире, это будет иначе. Это не реставрация старой земли. Это полное уничтожение этого видимого мира, и новую землю Господь создаст. И на этой земле будут другие порядки и другие условия. Мы читали здесь, в 1 стихе 21 главы, «И моря уже не будет». Это море, которое символизует море народов, бушующее море, неспокойное море, море, которое возмущало всегда, вот этого моря, как символа непокорности Господу, уже больше не будет. Господь Бог, который обитал между людьми или приходил для общения с людьми в Эдемском саду, на протяжении 7000 лет хотел это восстановить. Если Его слава Господня временами жила среди израильского народа, то он говорит: «Я свят, будьте вы святы». Но так как народ не был святым, Господь ушел из среды этого народа. А здесь, об этой новой земле, мы читаем в Откровении 21:3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Бог создал человека для того, чтобы иметь с ним общение. Но человек этого не хотел. И Бог всячески старался все же воспитать человека, сделать его способным к этому общению. Но это у большинства людей не удалось. Теперь те, которые остались ему верны, они будут жить в общении с ним. То есть он достиг своей цели с этой частью людей. И он будет обитать, здесь на этой земле будет обитать правда. Иисус Христос сказал: «Я есть правда». И вот эта правда, этот Иисус Христос, этот Бог будет вместе со своим народом. И там не будет больше горя, слез, несправедливости, всех болезней и проблем. В следующем четвертом стихе мы читаем: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть это наша земля, это наша жизнь на земле была подготовительной школой для нашей участи в будущем мире. И вот здесь теперь этим людям откроется небесный Иерусалим. Здесь, на этой земле, каждый народ строил свою столицу. И нету государства, которое бы не имело своей столицы. И в тысячелетнем царстве Иерусалим был столицей всей земли. Что же будет столицей этой новой земли? И Библия нам говорит об этом. Еще с глубокой древности люди мечтали об этом городе, который бы стал столицей всей земли. Послание к евреям, 11 глава, 10 стих. «Ибо он, то есть Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Еще старый Авраам 3500 лет тому назад ожидал небесного Иерусалима. Он всю свою жизнь не жил в городе. Лот пошел в Содом и получил там то, что искал. Авраам остался в своих шатрах, но он ожидал другого города. И этот город построен или приготовлен Господом, и он будет тогда на этой новой земле. Библия очень хорошо в последних главах описывает этот город. Все равнины нашей планеты сегодня, если бы их вместе собрать в одну кучу, они были бы слишком малы для того, чтобы разместить этот город. 2220 километров в одну сторону прямоугольник. То есть все равнины, которые сегодня имеются на земле, слишком малы для того, чтобы построить этот город. Раз будет новая земля, и на ней не будет моря, на ней будет суша, будет один континент, и там будет расположен этот город, да еще такой же высоты, или будет высокая гора, или этажами, мы этого сегодня не знаем. Вот в этом городе будет очень много обителей. Если 2220 километров вверх, то сколько это будет этажей по 2-3 метра? Поэтому Христос и мог сказать в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 20 стихе: «В доме Отца Моего обителей много». Там всем хватит места, кто на протяжении этих тысячелетий служил Ему верно. Вот тогда откроется то, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 9 и 10 стихе: «Что не видел глаз, что не слыхало ухо, что не приходило на сердце человеку, то Бог приготовил любящим Его». А нам же Господь это открывает Духом Святым, ибо Дух Господний проницает все и таинство Божие. Поэтому апостолы и пророки могли далеко вперед заглянуть в будущее и увидеть этот прекрасный город. И к этому городу направлены наши мысли и наши стремления. Поэтому мы называемся путниками в небесный Ханаан, в небесный Иерусалим. И в этом городе уже не будет больше храма. С тех пор, как люди жили на этой земле, они всегда старались Богу где-то построить место, чтобы в нем был жил Бог. Бог же хотел жить среди людей, но они были нечестивые, они не были святы. Бог потом говорит, я буду жить в сердце человека, но и это человеческое сердце так часто испорчено. В 21 главе Откровения, в 22 стихе мы читаем, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Зачем теперь дом для Бога на земле, если Бог сам между ними живет? И люди станут подобны Ему, они увидят Его, они будут жить вместе с Ним, не только как в Эдемском саду, Бог будет в прохладе дня к ним приходить, они постоянно будут жить вместе с Ним. И вот какова будет жизнь здесь, на этой земле, на этой новой земле? Тут, кроме того, что не будет храма, не будет и солнца. 23, 24 стихи. «И город не будет иметь нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». То есть Бог будет обитать среди своих людей, и так как Он – свет мира, Он будет освещать эту новую землю. И все народы, а народы перейдут туда, не только верующие, значит, не только из одного народа, а из всех народов будут там представители, и все эти народы будут жить там. В Откровении мы читаем дальше, 24 по 26 стих, 21 главе. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться ни днем, ни ночью, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. То есть будут жить народы на этой земле. Народ израильский и церковь Христова будут жить в небесном Иерусалиме, потому что тело Христово с главою соединенное при вознесении. Когда народ израильский раскаялся и принял Иисуса Христа, тогда его невеста сочетается с небесным женихом. И этот народ Божий, в который входит израильский народ и невеста, то есть и церковь Христова, они будут вместе с Богом, они будут царствовать с Ним от века и до века. Он соделал их царями и священниками. Они будут жить в небесном Иерусалиме. А все эти остальные народы, они будут жить здесь, на этой новой земле. И Израиль в это время, и там, на новой земле, будет руководящим народом среди всех других народов. Они все будут в это время служить Господу. Исаия, 66 глава, 23 стих. Когда из месяца в месяц и из субботы в субботу будут приходить всякая плоть перед лицо мое на поклонение, говорит Господь Бог. То есть все люди без исключения будут там служить Господу. Не так, как в тысячелетнем царстве, что в сердце, может, я и недоволен, я не согласен, но я вынужден подчиняться. А об израильском народе мы читаем тут же у Исаии в 66 главе, с 20 стиха далее. «И представят всех братья ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них будут брать также и священники, и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». То есть не только левиты будут служить Господу на новой земле, а будут весь народ израильский, будут и левитами, и священниками, и они будут руководящим народом среди всех других народов мира. И ничего нечистого, читаем мы в Откровении, туда уже не войдет. Потому что все это нечистое осталось здесь, на этой земле. И от престола Божьего будет исходить река живой воды. Об этом говорил уже Иезекииль в 47 главе, а Иоанн пишет в 22 главе Откровения в 1 стихе. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Люди очень часто мечтали о живой воде, чтобы старых людей сделать молодыми, чтобы мертвых опять воскресить, но это была только сказка. А здесь мы читаем в Библии, что действительно будет река живой воды, и она будет исходить из престола Божьего. Христос сказал, что «Я есим вода живая, и кто им будет питаться, тот, значит, будет иметь вечную жизнь». Теперь люди будут там у Иисуса Христа. Пророк Иезекииль говорит в 47 главе, в 12 стихе, что от обеим сторонам этого потока будет много деревьев, и часть из этих деревьев будут деревья жизни. В Эдемском саду было только одно дерево жизни, а здесь этих деревьев будет много, и они будут ежемесячно приносить свои плоды. Это подтверждает Иоанн в 22 главе Откровения во 2 стихе. «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, или дерево жизни должно быть, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья деревьев для исцеления народов». Как? Для какого исцеления? Что плоды будут для пищи, пророк Иезекииль говорит. Это нам понятно, что люди чем-то будут питаться здесь, на этой новой земле. Но здесь написано, что эти листья будут служить для исцеления народов. Ведь мы читали, что там не будет болезни, там не будет смерти. Здесь в греческой Библии написано слово «терапия». Терапия обозначает не хирургия, не лечить, когда уже что-то сломано или лопнуло, или заболело, когда отрезать надо и зашить. Терапия обозначает предупредить болезнь. Так что на новой земле не будет больше греха. И люди будут есть плоды дерева жизни, питаться ими, а деревья эти своими листьями послужат тому, чтобы в людей и не возникло когда-либо какое желание согрешить. И многие люди, покаявшиеся перед смертью, которые не успели очиститься и осветиться, они такими ушли в вечность, они не прожили с Господом всю свою жизнь, чтобы доказать, что они верны Господу, и они не нуждаются в том, чтобы были сохранены они в любви и верности Господу. И Господь позаботится о том, чтобы там, на этой новой земле, никогда больше не возник грех. И эти люди будут видеть Господа. Они будут жить с Ним. Их имя Господне будет на челах у них. Не только у первосвященника израильского народа, который имел эту надпись на лбу, на золотой дощечке «Святыня Господня». Теперь имя Божье будет на челе у этих людей. «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Откровение 22, стих 4. Но слава этих людей будет различная. Об этом говорит Даниил в 12 главе, в 3 стихе, что как звезды на небе имеют различное сияние, так и спасенные люди будут иметь различную славу на небесах, соответственно тому, что они делали, живя в теле, доброе или худое. И кто многих привел ко спасению, у него они будут сиять, как звезды небесные. И эти люди теперь будут от царства до царства, то есть во веки веков царствовать с Иисусом Христом. 5 стих. «И ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Братья и сестры, к этому мы призваны. Этого хочет нам дать Господь. Вечное царство, быть священниками и царями с ними вместе и жить вечно на этой новой земле. Народы же эти будут жить на небесном Иерусалиме, они будут жить на новой земле. Мы читали, что врата Иерусалима небесного для них будут открыты, они будут туда приходить, они свою славу, славу своих царей будут туда приносить. Но сами эти народы, кто не был членом израильского народа или Церкви Христовой, они будут жить на земле, а не в небесном Иерусалиме. И это получат только побеждающие. Те, которые в течение 7 периодов времени шли за Господом и побеждали грех и мир и сатану. Что же будет с прочими?